Глава 17. Скорая помощь. Вова. Тварь, нырнувшая в дом, была не только быстрой, она была еще и умной. И Вова не сомневался, что это была та самая тварь, что встретилась им на лесопилке. Выходит, гадина такая, она за ними все это время следовала. Не появлялась на глаза, выжидала. Ты погляди, какая сволочь. Теперь достать ее было делом принципа. Да и, собственно, безопасности. Вова был уверен, что если ее не прибить, она так и будет плестись следом. Доберется до деревни, выждет и ударит, когда люди этого не будут ждать. Именно поэтому он выскочил из машины, намереваясь догнать монстра, но со стороны дома, за угол которого зашел Вова, раздался выстрел и звон разбитых стекол. Чёртова тварь словно только и ждала, что Вова отвлечется. Она выпрыгнула через окно дома, в котором скрылась и бросилась на утёк в поля. Будто знала, что ее никто не догонит. Еще при этом и петляла, из-за чего попасть по ней было нереальной задачей. Твою мать, она что, понимает, что такое огнестрел? Вова в сердцах плюнул и выругался. Догонять мута в такой ситуации и так было рискованно. И он выскочил из машины и побежал за ней скорее из азарта. А уж в лесу ее вычислять, ха, дураков тут нет. Да уж, необычная тварь. Все-таки они серьезно меняются, очень серьезно. Еще раз чертыхнувшись, Вова развернулся и побежал к дому, за которым скрылся Женя. Оттуда палили, и это очень плохо, очень плохо. Проскочив по улице, завернув за угол, Вова наткнулся на Ауди, стоящую на распашку. А следом он услышал, как кто-то незнакомый орёт и ругается. Бегом оббежав сарай, Вова осторожно заглянул в дверной проем. А там картина маслом по бетону. На полу в быстро растекающейся луже крови лежал Джей, с окровавленной головой и торчащей из груди рукоятью ножа. Женька точно был без сознания. Во всяком случае, Вова надеялся, что всего лишь без сознания они. Рядом с Джеем катался по полу какой-то незнакомый молодой парень с напрочь развороченными пальцами и кистью правой руки. Катался и орал благим матом. Ну да ему было простительно. От кисти остался, разве что большой палец и обрывки мизинца. Остальное было сорвано с костей взрывом и валялось мелкими фрагментами по всему сараю. Ведь как же он так? Вова разглядел рукоять из коричневого пластика, знакомую ему еще в начале их приключений. Это была ручка того самого револьвера, про который Женя не раз говорил, что всякий выстрел из него — это рулетка. То ли пальнет, то ли взорвется. И тут Вова сложил 2 плюс 2, понял, что тут произошло. Парнишка устроил засаду, напал на Джея, отобрал револьвер и... Кажется, парень сорвал джекпот. Точнее, джекпот сорвал Джей, если выжил. А вот парню попался сектор приз на барабане, в прямом и переносном смысле. Похоже, Джей впрямь родился в рубашке, потому что его револьвер сослужил ему последнюю службу, оторвав к чертям руку нападавшему. Вова бегом заскочил в сарай и без особых изысков зарядил парню в лоб прикладом. Силушкой Вова был не обижен, так что эта дрищавая гнида моментально закрыла глаза и отрубилась. Убедившись, что противник больше не опасен, Вова, выдав длинную матерную тираду, подскочил к Жене. Рухнул на колени, попытался привести его в чувство. Но приятель мало того, что в себя приходить не собирался, так еще и явно готовился отойти в мир иной. Дышал поверхностно и вообще бледнел на глазах. Вова, в принципе, был не особо склонен к панике. Ему приходилось бывать в стрессовых ситуациях, и он умудрялся всегда сохранять спокойствие и холодный рассудок. Но тут... Он почувствовал, как внутри поднимается волна отчаяния, которая требовала от него действий. Немедленных, неотложных действий. Но Вова эти эмоции мгновенно подавил. Тут нужно действовать точно по инструкции, быстро, но не судорожно, хватаясь за все подряд. Вова заставил себя глядеть на ситуацию словно со стороны. Только так было максимум шансов на успех. Если ты нервничаешь, боишься, что не сделаешь то, что от тебя требуется, то обязательно ошибешься. А права на ошибку у него не было, так что Вова действовал как робот. И к делу приступил строго по инструкции, начал с осмотра. У Джея на лбу, начинаясь примерно на уровне глаза и уходя куда-то за ухо, была громадная, обильно льющая кровью рана. Но все же на первый взгляд, пусть она и кровоточила, Вова не назвал бы ее смертельной. Опасной, неприятной, но не смертельной. А вот в груди Жени торчала бабочка, по-умному зовущаяся Болисонг, вогнанная под каким-то странным углом. И вот это, пожалуй, было куда серьезнее рваной раны на голове. Ха, А как вообще можно было так ножом ударить? А, похоже, удару помешал висевший на шее Женьки бинокль, который тот прихватил из машины. Поэтому лезвие ножа сместилось, ударило криво. Ну-с, осмотр раны окончен. Наиболее опасная рана определена. Теперь нужно решить, чем в первую очередь можно помочь раненому. Из курсов первой помощи, которые регулярно на больших игрищах страйкболистов читал один из коллег Аньки, Вова помнил, что при ранении в грудь главное не трогать то, что торчит из тела. Уберешь, осложнишь ситуацию. Но и сейчас дела хуже некуда. Доносящееся при дыхании Жени хрипа — это точно плохо. Насколько плохо, Вова понятия не имел, но точно помнил. Если наблюдается такое, то нужны спецсредства. Нет таких, подойдет любая непропускающая воздух хрень, хоть целлофановый пакет. Ее надо максимально плотно примотать к телу так, чтобы воздух не попадал в рану. Вот только как это совместить с тем, что нож нельзя трогать? Да и чем рану-то заткнуть, а? Когда слушаешь курс первой помощи, все предельно ясно и понятно, однако на практике. Вова принялся шарить по карманам и обнаружил, что ничего подходящего у него нет. Но тут его взгляд упал на разгрузочный пояс Джея, на котором висела целая куча всяческих подсумков. Быстро осмотрев подсумки, Вова нашел две очень важные вещи. Во-первых, Жека таскал с собой и бинт, и перекись. Во-вторых, в подсумке нашелся жгут. Обычный, старого образца жгут. Такие в кино про маджахедостан бойцы на приклады АКС наматывают. Видимо, хозяйственный Джей прибрал его в хате Мурлока, больше негде, и пихнул в карман. И молодец. Если бы намотал на приклад, позор же не и стыд. Тот же самый Мурлок им когда-то рассказывал, мол, растягивается жгут моментально. И натянув его на приклад, ты превращаешь архиважный в определенной ситуации жгут в бесполезный мусор. Но Женя его в таково не превратил, таскал в подсумке, за что ему честь и хвала. А еще у Жени в подсумках оказался моток скотча и изолента. Как раз то, что сейчас было нужно. Гномовитость товарища в очередной раз пригодилась, причем ему же самому, точнее, для спасения его жизни. Вова щедро плеснул перекисью водорода на рану, та зашипела и запузырилась. Подумав, он разорвал на Жене рубаху до живота, все равно ей уже хана была. А так ему становилось намного удобнее добираться до раны. В момент, когда ткань с треском разошлась, нож в ране чуть провернулся и быстро выпал из нее. Вслед за ним толчками пошла кровь. К счастью, темная. Но Вова все же испугался не по-детски, и, как всегда, чтобы успокоиться, выдал настолько витиеватую матерную фразу, что даже опытные смотрители позавидовали бы. Этот прием, как всегда, сработал. Вова схватил кусок полиэтилена, в котором был бинт, и уже не беспокоясь о обеззараживании, просто налепил прозрачный материал поверх раны. Плотно прижав, потом принялся мотать поверх него бинт. Но бинт держался плохо и пропитывался кровью. Тогда в ход пошел еще и скотч. Вова матерился под нос и мотал, мотал, мотал, до тех пор, пока в рулоне просто не кончилась лента. Получилось все равно так себе. Кровь из-под импровизированного пластыря сочилась, причем обильно. Но уже не хотя бы перестала булькать внутри, и он вроде как дышать стал ровнее, хрипы стали тише. Вова перевел дух, вытер тыльной стороной руки взмокший лоб. «Эй, мужик!» Вдруг послышался голос. Вов чуть не подпрыгнул на месте, но, повернувшись, понял, что подал голос пришедший в себя окровавленный парень. Бояться было нечего. Противник лежал на полу, не пытался встать. Видимо, еще не успел окончательно прийти в себя. Зато кое-что сообразить он все же смог. «Не кажись, руку оторвало. Мне бы того, ну, в больничку». «Ха, в больничку. Слышь, чудак, на букву «М», у тебя совсем, что ли, инстинкт самосохранения отпал? Ты вообще понимаешь, что ты моего друга чуть не убил?» «Ну это... прости, братан, что-то проняло меня, попутал на панике». «Не брат я тебе, гнида. Так, а ну встал, рожей к стене, руки за спину». «Братан, ну мне же...» Вова мигом подскочил к уроду, пытающемуся играть из себя жертву, и совсем доступным ему, Вове, пролетарским гневом, зарядил ботинком по ребрам нарка. А услышав его голос, взглянул в глаза. Вова это мгновенно и точно идентифицировал. И его согнуло в три погибели. «Я сказал, встал к стене! Видит Бог, я каким-то чудом тебя еще не шлепнул, но быстро могу исправить. Встал, тварь, быстро!» Испуганный и скорченный пополам наркоман тут же выполнил приказ злого мужика. Вова быстрыми движениями охлопал его карманы и вытянул из бокового ключа от Ауди, которую приметил возле сарая. А еще плотный целлофановый пакет с таблетками. И ещё какой-то с кучей мелких фасовочных пакетиков изнутри. В каждом маленьком пакете оказалось по щепотке порошка. Больше урода с собой ничего не было. «Бензин в тачке есть? Проблемы с ней есть?» «Да все ровно. Нормальная тачка. Полбак точно оставалось». «Так, руки за спину, гнида». «Братан, ну у меня же кровь, ну куда?» Вов задумался. Из руки урода и впрямь лило. Это было проблемой. Женю как-то тащить надо, а потом еще и этого. Короче, надо было кровь останавливать. В конце концов, нарк, способный сохранять вертикальное положение и двигать ходулями, будет полезен. Так, чем тогда им помочь? Вова пошарил взглядом по сараю. Ха, а почему он парится? Вот же решение, возле Джея лежит. Вова подобрал с пола жгут и, обернувшись, швырнул нарку. «На, перетяни руку, а то и впрямь кровью зайдешь. «Спасибо, спасибо. Можно я...» «Медленно и не делай никаких резких движений!» Парень быстро и сноровисто перетянул себе руку жгутом. Действовал он быстро и явно выдавал себя как человека с жгутом, дело имевшего и ранее. Вместе с таблетками и порошком вывод напрашивался сам собой. Да и рожи его, общий вид он были такими, что Вова сразу его раскусил. Брезгливо глядя на сидящего у стены парня, Вова процедил. «Ну чё, сахарный, полегчало?» «Слышь, у меня это, зависимость». «А это что?» Вова продемонстрировал пакетики с дурью. «Это не моё, ты сам подкинул. И вообще, ничего больше не скажу. Зови адвоката!» «Ну ты дурак. Ну вот как так? Где справедливость? Вот почему ты выжил, а кучу людей сожрали, а?» «Да вы вообще... Что вы за менты такие?» Вова шепишел. «Менты? Ну что, на Женю, когда напал, под приходом был?» «Ты совсем конченый. Какие нахрен менты?» «Ну, вы ж из отдела по борьбе с наркотой, да? Следили за мной?» «О, дружок, ты сколько тут сидишь? Неужели не дошло, что происходит?» Увидев недоумевающий взгляд, Вова смилостивился. «Менты давно или разбежались, или в виде зомбашей лазят по улицам. Все, нет никакой милиции больше. Никого не волнуют твои закладки, заначки и наркота. Хоть насмерть сторчись, плакать никто не станет». «Почему тогда вы тут?» «Дым увидели, кретин! Думали, кому-то помощь нужна. Ладно, подъем. Вова пинками и тычками погнал перед собой нарка, а, доведя до машины, заставил того встать на колени, затем открыл багажник. «Полезай!» «Что? Да ну нет, ты чё, серьезно? Я боюсь замкнутого пространства!» «Значит, тебе будет охрененно страшно. Но не страшнее, чем когда ты едешь в лес в таком же багажнике, но в двух пакетах, а сверху лопата!» «Чё?» «Через плечо! Анекдот старый! Все, некогда мне с тобой дальше говорить!» «Считаю до трех. На три ты внутри. То, что снаружи, отстрелю. Раз!» На счет три Нарик уже лежал в машине, скорчившись, как эмбрион. Вова бросил быстрый взгляд на замок и, убедившись, что никаких хитрых кнопок разблокировки там нет, хлопнул крышкой, несмотря на все уговоры, нытьё и даже угрозы Нарика. Первоначальный план использовать этого доходягу в качестве грузчика не задался. Тот сам еле держался на ногах. Но банально пристрелить урода, чтобы не мешался и чтобы чувствовать себя спокойно, Вова не смог. Вот так вот, тупо шлепнуть безоружного, он был не готов. Вполне возможно, что, прожив в новом мире пару месяцев, повидав, как опустились люди, он сможет это сделать легко и непринужденно, но не сейчас. Сейчас такой поступок опустил бы Вову в его собственных глазах ниже плинтуса. И вполне возможно, в дальнейшем Вова бы еще долго испытывал бы муки совести. Пришибленный им Нарик приходил во сне, мучил бы. Как следствие, Вова бы начал глушить алкоголь ударными дозами. Ну нахрен. Есть ведь способ куда проще и легче. В багажник идиота, и пока все. Никаких моральных и нравственных страданий. Не до них сейчас. Женьку надо спасать. Закончив с Нариком, Вова вернулся за Женькой и аккуратно на руках перетащил его к машине. Причем, пока нес товарища, сам уделался кровью. Рана на голове Жени продолжала поливать все вокруг так, что Вова сам был сейчас похож на зомбака. Благо, в бардачке старенькой Ауди нашлась автомобильная аптечка. Так что голову Жени через пару минут украшал эдакий кровавый тюрбан. И стал Джей похож на красного командира, раненого в перестрелке со злыми басмачами. Эх, хорошая шутка, только рассказывать ее некому, никто не оценит. Закончив Жене его ранами, Вова уселся за руль. Завел тачку и быстро, на пределе возможности легковухи, погнал ее к базе. Там Аня. Аня должна знать, что делать дальше. «Вот чёрт, это как так? Вова, ты чем думал, когда нож вынимал? У него же мог быть гематоракс, и ты его не довез бы даже до первого поворота». «Но он сам выпал, я его не трогал. Почти». «Знаем эти почти. Так, а с головой что?» «Пуля попала, но срикошетила от черепа». «В смысле?» «Ну, у него револьвер был. Переточка из травмата или газовика, не помню. Тот тип, что Женя пырнул, его револьвер забрал и выстрелил Жеке в голову, но револьвер рванул. И тому парню оторвало кисть, пальцы и что-то еще. Женьке в башку ошметки прилетели». «Так, понятно. И где он?» «Кто?» «Тот тип, что в Женю стрелял. Надеюсь, ему кроме руки еще и голову продырявило?» «Нет, не придырявило». «Так где он?» «Он в багажнике лежит». «В смысле, с оторванной рукой?» «Ну, я ему жгут выдал. Снимет, сдохнет. Нам меньше проблем от наркота грёбаного». При слове «наркот» Анино лицо как-то неприятно заострилось. «В смысле? Ты что, сюда наркомана притащил?» «Ну, в общем, да. А что мне с ним было делать? Добить, что ли?» «Но с бандитами вы такие вопросы не задавали». «Бандиты, Аня, могли нас пришить, а этот... Ну, не могу я безоружного человека просто пристрелить. Не по-людски это как-то». «Ясно. Что ж, значит, с тобой еще не все потеряно. Ладно, тащи сюда бабу Валю». «Зачем?» «Она медсестрой работала, на операциях ассистировала». «Ты откуда знаешь?» «Она сама обмолвилась на днях. Давай сюда, мне ее помощь нужна. И Асю зови, у нее рука твердая». «А это ты откуда знаешь?» «Ну, она ж лучница и метко стреляет. Дрожали бы руки, не попадала бы. Так, может, хватит вопросов?» «Все, бегу уже. А Женя вообще как? Выкарабкается?» «Я не знаю, Вов, я не знаю. Сделаю все возможное, но главное, чтобы легкое не зацепило. Легкое я ему не заштопаю тут. Ну, давай, шевелись уже. Времени из-за тебя сколько потеряли?» Вова бросился на выход, а вслед ему донеслось: «И наркомана достань! Нам еще зомби в багажнике не хватало!» Вова хмыкнул. А вот тут она права. Хотя какой зомби? Нарика ведь не кусал никто.